Человеческая жадность не является чем-то новым и порицалась с давних времен. Алчность, похоть и обжорство традиционно считается грехом избытка. Это ненасытный голод, который опустошает душу и ведет к духовной гибели. Синдбад и его люди сидели в заточении, и блеск золота не мог заменить им свободу. Матросы, дрожа от страха, ожидали скорую расправу и тихо повторяли молитву. А теперь перенесемся на другой конец долины циклопов, где медленно продвигался отряд во главе с Сакурой. Они шли вдоль неглубокой реки и, наконец, присели отдохнуть. Сакура отпил несколько глотков воды из скудного запаса и мрачно произнес: «Воды у нас мало, а ее должно хватить на подъем». Плешивый Сулейман стал жадностью пить, и Сакура с трудом остановил его. «Ты слышал, что я сказал? Нам предстоит забраться на гору. Нужно беречь каждый глоток». Матросы тут же вспомнили о торговце сочными плодами Харуфа. «Вот кому сейчас хорошо», — думали они. «Небось, отыскал где-нибудь освежающие фрукты и лопает их в свое удовольствие». Долговязый Абдулла уселся на берегу речушки и удивленно спросил: «Вода как будто чистая. Почему ее нельзя пить?» «Отвечай!» — заорали изморенные жаждой люди. Сакура, казалось, не слышал их криков отчаяния. Его мысли были далеки от забот об этих несчастных. Безграничными были помыслы волшебной лампы. Это единственная цель, к которой он стремился и пожелал стать властелином всего Востока. «Вода в реке отравлена», — предупредил Сакура неохотно. «Кто к ней прикоснется, сразу умрет». «Умрет?» — усомнился разбойник по кличке Плосконосый. Он побывал в разных переделках и, покрытый шрамами, ничего не боялся. «Если не верите, пейте», — вспылил Сакура. «А я погляжу, как вы будете корчиться в последних муках». Облизывая обсохшие губы, люди уселись у реки, опустив ноги в воду. Сакуре не терпелось проникнуть в сокровищницу циклопа и отыскать свою лампу. Он незаметно скрылся в кустарнике и покинул группу. А путники продолжали страдать от жажды. Река так заманчиво журчала и манила своей прохладой. Ее берега были покрыты густой зеленью. Но Абдулла не сумел найти ни одной ягодки. Тяжело вздохнув, он подсел к Плосконосому и, поглядев на него искоса, причмокнул языком. «Ах, какая славная водичка! Вот бы испить ее! Она какая-то странная на цвет», — пугливо подметил Мустафа. «Похоже на кровь». «Заткнись», — оборвал его плешивый Сулейман. «Не все среди нас такие трусы, как ты». Он похлопал по плечу туповатого Абдулу, затем подмигнул Плосконосому и хитро произнес: «Вот отважные ребята. Кто-нибудь из них непременно попробует водичку и не даст нам умереть от жажды». Но Плосконосый разгадал коварный план плешивого Сулеймана. Он схватил его цепкой пятерней за шею и макнул в воду, приговаривая: «Ну-ка, сам попробуй». Сулейман барахтался, тщетно пытаясь вырваться, и все решили, что ему пришел конец. Но вот, вынырнув из воды, он заорал на радостях: «Братцы, так ведь это же вино!» «Какое вино?» «Самое настоящее, крепкое!» Никогда в жизни эти люди еще не получали такого наслаждения от купания в реке. Вдоволь наплескавшись, они с трудом выбрались на берег, но вскоре Мустафа предложил помянуть погибшего атамана. «Да, Галард был хорошим человеком, согласился Абдулла, и разбойники снова полезли в винную реку. В этот день каждый вспоминал своих родственников, ушедших в иной мир, и друзья опять и опять окунались в бодрящую жидкость. Когда список был исчерпан, пьяные разбойники дружно захрапели в тени деревьев. А что же делали пленники, томившиеся в деревянной клетке? Разумеется, пытались вырваться, но задвижка была слишком далеко. Даже длиннорукий Рамул, который всю жизнь протягивал свои руки к чужому добру, был здесь беспомощен. Но вот в глазах людей блеснула радостная надежда. Они увидели Сакуру, который осторожно пробирался через лагерь циклопов. Сейчас он освободит их, но надежда оказалась напрасной. Он пошел в сокровищницу искать свою лампу, догадался Синдбад. «А теперь мы пропали», — запричитали люди. Как жестоко было им познать неизбежную кончину в брюхе ненасытного циклопа, когда свобода была так близка. Но Синдбад обнадежил их. «У нас есть выход и путь к спасению». «Выход? Но какой?» — недоумевали пленники. Синдбад вытащил за пояса небольшую шкатулку и открыл ее. Люди с изумлением стали разглядывать крошечную женщину, которая умела улыбаться и разговаривать. «О, Синдбад!» — проговорила она тоненьким голоском. «Как я рада вновь видеть вас!» «Париса, мы попали в беду. Только вы можете освободить нас». «Я готова помочь. Что мне нужно делать?» «Отодвиньте задвижку». Париса перебралась на ладонь к своему супругу, и он поднес ее поближе к задвижке, которая была для нее тяжелее колоды. «Я попробую», — крикнула она, «но, боюсь, мне это не по силам». Слабая, хрупкая женщина тщетно пыталась сдвинуть с места эту деревяшку, которая была посильна даже ребенку. Вот уже циклоп вернулся к затухшему костру. Он притащил охапку хвороста, и этого бы хватило, чтобы изжарить несчастного Харуфа. А тем временем Сакура искал свою лампу среди несметных сокровищ. Он отшвыривал в сторону дорогие украшения, жемчуга и сапфиров, и, забыв об осторожности, отпихивал ногами золотую утварь. Этот шум, доносившийся из пещеры, привлек внимание циклопа. Вновь оторвавшись от приготовления закуски, раздраженный монстр ринулся к сокровищнице. И вот людям улыбнулась удача. Париса справилась с задвижкой, пленники выбрались из клетки и освободили перепуганного Харуфа. А Сакура отыскал, наконец, свою лампу. Но за этим коварным человечком наблюдал одноглазый циклоп. Он сразу узнал недавнего вора. Блеск лампы привлек внимание исполина, и он бросился в погоню за нечестивцем. В лагере стало неспокойно. Все суетились, бегали и кричали. Этот шум разбудил даже мертвецки пьяных разбойников. Они жаждали приключений и, пошатываясь, смело направились к лагерю. «Подайте нам циклопа!» Бесстрашно распевал долговязый Абдулла, а плосконосый шел с ним в обнимку и подхватывал эту незамысловатую песенку. А дальше было вот что. Сакура в спешке обронил лампу, и циклоп собрался подобрать ее. Но тут подоспели на подмогу пьяные разбойники. Один из них метнул великана свое копье и попал ему почти в задницу. Это было для циклопа как укус комара, но все же раздразнило его. Таким образом, лампа оказалась в руках у Синдбада. Обозленный циклоп и вовсе растерялся. Никогда не приходилось ему видеть такого количества людей на острове. Он решил сначала расправиться с дерзкими пинчушками. Вырвав с корнем дерево, он стал толочь их, словно в ступе, превращая в лепешки. Остальные матросы притаились в расщелине скалы. Синдбад захватил с собой пылающий факел и выжег циклопу его единственный глаз, когда тот пытался разглядеть в ущелье назойливых людишек. Страшно взвыл великан, призывая на помощь своих сородичей. Синдбад бесстрашно покинул укрытие и стал тыкать горящей головешкой в циклопа, подпаливая шерсть на его ногах. «Иди за мной, циклоп!» — старался докричаться Синдбад. «Я приведу тебя к реке, и ты облегчишь свои страдания!» Сам же он заманивал монстра к высокому обрыву. Наконец циклоп сделал последний шаг и, сорвавшись вниз, разбился об острые камни. Теперь люди могли облегченно вздохнуть. Но Сакура принял озабоченный вид. «Опасность не миновала. Этот циклоп был не один. Я знаю, как нам спастись. Но мне для этого нужна эта лампа. Я не верю вам, Сакура. Мы сидели в клетке и просили вас открыть ее. А вы из-за своей лампы отказались нам помочь. Лампа останется у меня, пока вы не выполните свое обещание. Тогда не будем терять времени. Нам предстоит забраться на высокую вершину. Туда, где гнездится двуглавая птица Рок». Трудным и опасным оказался этот подъем. Чем выше поднимались путешественники, тем уже и уже становилась горная тропа. Неосторожный шаг вел к гибели. К вечеру не добрались до заветного гнезда. Путникам повезло. Птица-рог успела снести яйцо и улетела. Оставалось дождаться, когда оно расколется. Но люди почти умирали от голода и решились на дерзкий поступок. Они принялись разбивать яйцо, и никакие уговоры Синдбада не могли их остановить. Вскоре они увидели гигантского уродыша-птенца, норовившего клюнуть непрошенных гостей. Он был ростом со слона, да еще с двумя головами. Обезумевшие от голода люди закололи его своими пиками и принялись жарить. «Не надо было этого делать», — сокрушался Сакура. «Теперь мы навлечем на себя гнев двуглавого рока». «Что поделаешь? Люди несколько дней ничего не ели». А с этими словами Синдбад отломил от яйца большой кусок скорлупы и подал его Сакуре. «Ее нужно измельчить и смешать кое с чем в моем дворце», — ответил колдун. «Ваш дворец находится у подножия циклопов», — напомнил Синдбад. «Разве вы не боитесь их?» «Боюсь. Но у меня есть защита. Идемте, увидите». Люди устали с дороги. «Завтра на рассвете мы начнем спуск», — решил Синдбад. Пока матросы и разбойники трапезничали, Синдбад уединился, чтобы поговорить с Парисой. Несмотря на свой рост, она сияла, как жемчужина в море. И он поспешил обрадовать ее. «Мне удалось раздобыть скорлупу от яйца птица-рог для приготовления чудодейственного зелья». «Но почему у тебя такие грустные глаза?» — заметила жена. «Сакура — вероломный человек. Он владеет тайной лампы, а я, к сожалению, не знаю слов, с помощью которых она ему служит. А может, мне удастся их узнать? Позволь мне спуститься». «А разве это возможно?» «Но ведь это волшебная лампа, значит, в ней все возможно». И Синдбад разрешил своей жене прогуляться в лампе с тем условием, что в случае опасности она позовет на помощь. Все внутри лампы было окутано нежным дымом разных оттенков, а стены сверкали всеми цветами радуги. Неожиданно перед нею появился мальчик-джинн, который недавно спас их от гнева циклопа. «Рад приветствовать вас, достопочтенная Париса», произнес мальчик, отвешивая поклон. «Откуда вы знаете мое имя?» удивилась женщина. «Духи должны все знать». «Как у вас здесь красиво!» — восхитилась она. «Но мне здесь порядком надоело», — взгрустнул мальчик. «Я рад, когда являюсь в свет по зову Сакуры. На всякий раз я возвращаюсь сюда, потому что раб лампы. А когда-то я был обычным мальчиком, и звали меня Барани». «Неужели ничего не может вас вернуть к людям?» — огорчилась Париса. И тогда Джин подвел ее к той стене, где можно было прочесть одно из пророчеств. «Для тех, кто был когда-то большим, стал маленьким и хочет стать прежним, должен окунуться в горящую бездну». Прочитав это мудрое изречение, Париса предложила Барани заключить с нею союз. При удобном случае она бросит лампу в огненную реку, протекающую во владении Сакуры, и его злые чары развеются. Но мальчик должен открыть тайну заклинания, которым его вызывают из лампы. Теперь Синдбад знал секрет Сакуры и в случае необходимости мог использовать лампу. Внезапно налетел сильный ветер. Синдбад взглянул наверх и увидел над гнездом хищную птицу. Она принялась нещадно терзать коварных пришельцев, загубивших ее птенца. Обороняя сабли, Синдбад попытался вызвать мальчика Джина. «О, приди, приди, приди! О, дух, явись, явись! И исполни!» Но в этот момент мощным ударом клюва птица выбила лампу из рук Синдбада, и она очутилась возле Сакуры. «Харуфа! Лампа!» — крикнул Синдбад, заметив неподалеку своего друга. Между колдуном и торговцем начался неравный поединок. Харуфа был слишком слаб после близкой встречи с циклопом, и Сакура легко справился с беднягой, пригвоздив его к земле острым копьем. Перед смертью Харуфа успел схватить лампу и швырнуть ее назад к Синдбаду. Дальше все произошло молниеносно. Синдбад-мореход подобрал с земли лампу, птица-рог Синдбада, а Сакура — Парису. «Синдбад забыл свою любимую жену!» «Ха-ха!» — зло усмехнулся чародей. «Теперь я позабочусь о вас!» «Ха-ха-ха!» Птица-рог отнесла Синдбада на самую вышину, с которой не мог спуститься ни один человек, а сама улетела за самцом, чтобы вдвоем с ним расправиться с обидчиком. Но Синдбад-мореход запасся силой и отвагой и на другой день спустился в разоренное гнездо. Здесь он простился с верным Харуфа, подкрепился животворными плодами из его корзины, а вот Парисы в домике не оказалось. Напрасно Синдбад искал ее. Потеряв последнюю надежду, он вызвал из лампы мальчика Джина и спросил его: «Куда девалась Париса? Где искать ее?» «Ее похитил Сакура. Ищи Парису в его замке». И мальчик Джин указал дорогу. Вход в пещеру, где находился подземный замок, охранял зубастый дракон. Синдбаду пришлось повернуть несколько раз гигантское колесо с цепью, на которой Сакура держал своего стража. Цепь оттащила дракона к стене, и путь во владение колдуна был свободен. Долго плутал Синдбад в его подземных лабиринтах. «Сакура! Париса!» Но никто не отзывался, и только эхо передразнивало Синдбада. Коварный маг и чародей ликовал. «Я был уверен, что Синдбад сам принесет мне мою лампу». Среди склянок с дьявольским снадобьем притаилась Париса. Она тоже была уверена, но в том, что добро одолеет зло, и Синдбад непременно спасет ее. Сакура прочел ее мысли и подло ухмыльнулся. «Отважный мореход ищет свою красавицу-жену. и будет встречен мной по достоинству». С этими словами Сакура подошел к стеклянному шару и подсыпал порошку. Он наполнился белым дымом, а когда дым рассеялся, можно было видеть, как Синдбад бродит в подземных коридорах. Вот он переходит каменный мост, а под ним течет огненная лава, о которой рассказывал Барани. А дальше неприступная стена. Сакура ухватился за тяжелую цепь, свисавшую с потолка, и в стене отворились потайные ворота, ведущие в замок. Синдбад смело устремился вперед и вскоре очутился рядом с Сакурой. Тот хитро усмехнулся и саркастически произнес: «У меня все готово для превращения, но сперва верните мне мою лампу». «Вы обманщик, Сакура. Я вам не верю. Вы пытались затеять вражду между нашими странами, а после гибели калифа и султана хотели стать единым правителем Багдада и Чандры. Все, что я хочу, это завладеть моей лампой», — зло ответил Сакура. «И навязать джину свою волю», — продолжал Синдбад мысли своего собеседника. «Добрые деяния обернуть в злые умыслы. Но я не допущу этого. Приступайте к своему колдовству и запомните, вы отвечаете за мою жену». «Только без угроз, капитан Синдбад». «Не бойтесь, Париса станет такой, как прежде. Скорлупа у вас?» В кипящем сосуде готовилось густое варево, напоминавшее кутью. Зерно – символ воскресшей жизни. Мак – символ достатка в семье. И мед – символ благополучия и здоровья. Затем Парису поместили в саркофаг ростом с человека, а у изголовья Сакура поставил колдовское зелье, добавив в сосуд чудодейственные травы. Напоследок Сакура измельчал скорлупу от яйца птицерог и побросал куски варева, отчего все вокруг покрылось густым зеленым дымом. Чародей прикрыл саркофаг и стал выговаривать заклинание. Синдбад с тревогой наблюдал за действиями колдуна, но все закончилось благополучно, и тот величаво произнес: «Ни один волос не упал с головы вашей жены. Как видите, я выполнил свое обещание. Верните же мне мою лампу». Синдбад обнял Парису, но не торопился отдавать лампу. Он помнил, что от него зависит судьба мальчика-джина, заточенного внутри. «Вы получите ее, когда мы вернемся на корабль». Сакура заподозрил неладное, во что бы то ни стало, решил завладеть своей бесценной вещью. И он придумал, как обуздать непокорного Синдбада. Колдун взмахнул руками, и перед ним очутился скелет, соскочивший с крюка под потолком. Он походил на воина, вылезшего из могилы, готовясь к новому бою. Сакура едва заметно шевелил пальцами и, как искусный кукловод, оживлял громыхающего костями скелета. Слева было развешано грозное оружие всех времен. Сакура подвел бывшего воина к оружейной стене, и голые костяшки крепко сжали рукоятку острого меча. Пальцами другой руки он удерживал тяжелый щит. Сакура мрачно произнес воззвание, от которого даже в пустом черепе все закипало от гнева. «Восстань! Восстань и убей его!» И поединок начался. Со скелетом было трудно сражаться. Он был на две головы выше Синдбада и, кроме прочего, неуязвим. Всякий раз этот сухопарый воин менял свою окраску, и терялся в темноте, покрываясь черным цветом. Пока Синдбад пытался его обнаружить, скелет наносил свои неожиданные и подлые удары. А если Синдбаду и удавалось проткнуть своего врага, его сабля проскакивала между ребер, вызывая жуткий оскал в виде улыбки. На беду Синдбада скелет был неутомимым воином и мог сражаться без отдыха. Приходилось сохранять дистанцию и, самое главное, применять хитрые маневры. Безмозглому вояке это было не под силу, зато помогло Синдбаду одержать победу. Сражение продолжалось на крутой лестнице, и, казалось, силы у Синдбада иссякали. Сокора ликовал. Скоро он завладеет лампой. Мореход бросился вверх по каменным ступеням. Скелет за ним. Дальше был обрыв. Синдбад резко свернул в сторону, и скелет оказался на краю бездны. Одно мгновение, и мореход сильным ударом скинул своего противника вниз. Непобедимый воин грохнулся костями и рассыпался на куски. Теперь оставалось вырваться из подземного лабиринта, но Сокура предусмотрел и это. С помощью стеклянного шара он следил за продвижением беглецов, и как только они добрались до моста, колдун разбил шар, и мост рухнул. Но колдун просчитался. У наших героев была волшебная лампа. Мальчик Джин с радостью помог своим новым друзьям перебраться через огненную лаву. Париса, вспомнив свое обещание, задержалась возле пылающего потока. «Что с вами, Париса?» «В пророчестве сказано, что я должна бросить лампу в эту страшную реку». «Ну что ж, если в этом спасение Джина, смелее бросайте». «Мне страшно». «Но ведь вы дали слово и должны сдержать его». И тогда Париса на глазах у Сокуры, который притаился на другом конце бывшего моста, разжала пальцы и обронила лампу в кипящую лаву. Она продержалась мгновение на плаву и тут же расплавилась. Слезы брызнули с глаз Парисы. Она не была уверена в том, что спасла мальчика. Синдбад повел ее к выходу. Оставалось преодолеть последнее препятствие. Беглецы с опаской проскочили мимо сидящего на цепи дракона. И вот уже слепящее солнце озарило их лица. Но тут на пути появился циклоп, еще выше и сильнее прежнего. Покорный страж подземного замка дракон злобно рванул навстречу своему давнему врагу. В гневе он разорвал цепь и выполз из пещеры. Сражение двух монстров было настолько яростным, что земля дрожала под ногами Синдбада и Парисы. Они не стали дожидаться финала поединка и бросились к морю. Результат сражения двух исполинов был очевиден даже ребенку. С виду массивный дракон, как и все ящуры, был неповоротлив и уязвим для противника. Циклоп, например, мог без особых трудов пропороть ему живот своим острым рогом. А вместо этого он посыпал его бессмысленными ударами по голове. В отместку дракон перегрыз ему сухожилие на руке, нанес рваные раны мощным хвостом с шипами на конце и потом подмял под себя и добрался до горла. Такова суть сказки. Когда циклоп испустил дух, из пещеры показался Сокура. «Отличная разминка перед настоящим боем!» — закричал он торжествующе. «Сегодня ты хорошо полакомишься этими людишками. Иди за мной и убей их!» Дракон издал грозный клич и поковылял за своим хозяином. Ему не терпелось начать кровавый пир. А Синдбад и Париса уже поднимались по лестнице, ведущей в утробу каменного идола. В том конце пещеры виднелся просвет, и раздавался шум моря, а недалеко от берега стоял на якоре спасительный корабль. Скоро они вернутся в родной Багдад. Но позади раздавались тяжелые шаги дракона и пронзительный крик Сакуры. «Скорей! Скорей! Иди за мной, мой верный дракон!» Однако их поджидал неприятный сюрприз. Хасан, рваное ухо, сдержал свое слово, и лук был наготове. По команде Синдбада матросы ухватились за оба конца веревок и, что было силы, стали натягивать тетиву гигантской алебарды. Как только дракон показался в проходе пещеры, он повторил воинственный клич и стал приближаться к деревянному сооружению. «Вот они!» — закричал злобно Сакура. «Убей их всех!» И в этот момент Синдбад перерубил веревку, и стрела со скрежетом и свистом устремилась к цели. Через секунду дракон был повержен, а заодно он раздавил и своего хозяина. Люди перебрались на корабль, и капитан Синдбад приказал поднять якорь. «Прощай, проклятый остров!» — сказал он облегченно. «А мне очень жаль этого мальчика», — прослезилась Париса. «Он так мечтал вырваться из лампы и плавать по морям на большом корабле». «Вы звали меня?» — спросил знакомый голос. Позади стоял мальчик в парчевой тужурке, в шелковых шароварах и с тем же золоченым тюрбаном на голове. Но это уже был не джин, а обыкновенный мальчик, и звали его Барани. «Я с радостью возьму тебя, Юнга, на свой корабль», — торжественно сказал Синдбад. «Ты был добрым духом, будь же отличным моряком, а вскоре станешь настоящим капитаном. Приступай к своим обязанностям». «А я уже приступил», — ответил Юнга. «Загляните в каюту». «Что я вижу?» — изумился Синдбад. «Сокровище циклопов?» «Это мой свадебный подарок для вашего сына», — пояснил с ухмылкой Барани. «А как ты узнал о свадьбе нашего сына?» — удивилась Париса. Мальчик прищурил глаза и лукаво ответил. «Я дух, пусть даже и бывший, а духи должны все знать». На этом заканчиваются приключения Синдбада-морехода, но только те, которые дошли до нас. А сколько еще было путешествий? Ох, сколько!